Сам себе не говорил, покоя желая. Рассвет наступит, станет так тепло. Так глубоко, глубоко ты ждешь конца, но его смысл строчек моих, но ты не вздумай повторять ошибки дней своих былых. Улетай за горизонт, схвати любимую за руку и не слушай никого, верь только в ритм сердца, звуку бей сильней, тогда ты ни за что не поймешь мой смысл строчек. От того, что нет тебя, но и я не был честен с тобою до конца, за все прости. Я тут остаюсь.